и слегка тоскующим по бескорыстному кумиру и как бы понимающим, что сама она не вполне достойна такого кумира. Ну, я залез в какие-то дебри, а между тем человек, совершивший гнусность, стоит с терпеливо протянутой рукой, а я никак не могу решить, надо ее пожимать или не надо. Ну, вот, пожал. После этого я чувствую к себе и к своей ладони омерзение, но все-таки я пожал эту руку. Значит, если бы я не пожал ее, я бы чувствовал себя хуже, еще хуже. Из двух зол я выбираю меньшее. Почему оно меньше? Потому что, не пожав эту руку, я как бы полностью отрицаю, что передо мной стоит человек, а не животное. Но такая кара все-таки не соответствует его проступку. Как же быть? Но, может быть, пожимая эту руку, я признаю свою согреховность той гнусности, которую совершил этот человек. Безусловно, в этом есть правда. Ведь перед тем, как совершать свою гнусность, он подсознательно или даже сознательно представил всех своих близких и знакомых и почувствовал, что, в общем, все они, скорее всего, проглотят эту гнусность. А раз так он решил, значит, мы давали какой-то повод надеяться, что гнусность пройдет. Значит, что-то такое в нас было. Конечно, не мы главные виновники, но и мы давали повод надеяться, что гнусность пройдет, а теперь, не подавая ему руки, всю вину сваливаем на него, хотя часть вины лежит на нас самих. Но, с другой стороны, подав ему руку, мы тем самым полностью оправдываем его надежды, что гнусность пройдет. Нет. Раньше надо было быть такими, чтобы он не посмел делать гнусность. Вот где правда. Но ведь когда-нибудь надо становиться такими. И вот, не пожав ему руку, мы всем показываем, что мы в дальнейшем будем такими, чтобы никто не смел делать гнусности. Но ведь он может воскликнуть: это несправедливо. Почему именно с меня надо начинать? Может, я бы не решился сделать гнусность, если бы знал, что вы с меня будете начинать наказывать. Господи, как же быть? И подавать руку неправильно, и не подавать руку неправильно. Может, это вообще неразрешимый вопрос. Может, всякое бегство из человеческого общества вызвано его неразрешимостью. Идея отшельничества не отсюда ли? Бежать, бежать, в пещеру, в скит, там никому не придется пожимать руку. Может, Лев Толстой именно по этой причине бежал из Ясной Поляны? Приезжают со всего мира знаменитый писатель, граф, русское хлебосольство. Надо пожимать руки, разговаривать. А он, великий психолог, видит, сколько среди этих гостей пакостников. А Софья Андреевна радуется и ничего не понимает. И взрыв последнего решения — бежать, бежать. И я бегу от этого вопроса к моим очаровательным в своей ясности изменникам, о которых читатель, наверное, подзабыл. Придется коротко напомнить. Вообще, с читателем лучше всего разговаривать коротко и громко, как с глуховатым. Громко-то у меня получается, вот коротко, не всегда. Значит, напоминаю. Во времена студенчества у меня была подружка, но ее у меня отбил мой друг, шоколадными конфетами соблазнил. Но я с ними не стал ссориться, отчасти из ложной гордости. Надо было делать вид, что ничего не случилось, как в песенке поется, «Отряд не заметил потери бойца». Вот и я должен был делать такой вид. И этот мой друг пригласил меня в свою комнату пообедать с ними, и мне ужасно не хотелось идти, но я вынужден был пойти, чтобы не объясняться с ним, и вот в этом месте я отвлекся на эту проклятую руку. Когда я вошел в комнату, она жарила картошку на электрической плите. Я поздоровался с ней и сел на стул, а она сказала ему, чтобы он пошел за пивом. Он неохотно согласился с ней и, надев пиджак, ушел. Я не знал, о чем с ней говорить, но она знала. Она начала издалека, то есть со своего футболиста, терпеть воспоминания, о котором у меня не было ни малейших оснований. Из ее слов получалось, что она сейчас сильнее, чем раньше, грустит по своему футболисту.